Пролог. Прошел год, и персидское царство пользовалось благами мира. Аншан и Сузы медленно, но верно становятся богатейшими городами, куда стекались капиталы купцов. Мечта Макса стать сильными, но бедными, разваливалась на глазах. Все происходило не по плану, и царство стремительно богатело. Крестьяне, у которых от непривычной сытости перестали умирать от голода дети, стремительно заселяли свободные земли. И пророк подумывал внедрить тяжелые плуги и водяные колеса для орошения земель, что сейчас стоят в виде пустошей. Ведь юг Ирана – благодатнейшая земля. Нужна только вода, и он ее даст. Армия готовилась к новой войне, и та была уже не за горами. Ведь земли плодородного полумесяца только кажутся огромными. На самом деле, для двух сверхдержав там слишком мало места. Это понимали все, и царские мастерские день и ночь ковали наконечники для копий и стрел, делали седла и новые доспехи. Кузнецы тысячами ковали подковы и стремена, а искусные мастера с ювелирной точностью собирали новые осадные башни. Страна переваривала новые сатрапии, со свирепой эффективностью вычищая криминальный элемент. Честной работы было полно, и тот, кто не мог заработать себе на жизнь с точки зрения государства, в этой самой жизни не очень-то и нуждался. Недобитые жрецы и заклинатели бежали в ассирийские земли, и там наводили ужас на своих коллег, которые не собирались терять все и сразу в случае победы персов. И Макс, сам того не зная, обрел новых врагов, о которых он до сих пор и не думал. В общем, работы было много, а проблем еще больше. И только дома все было хорошо. Там его ждала ненаглядная Ясмин и дети –